Ловец этапу эшелон. Вдруг на берегу не загорелся пятый сзади с зэками вагон. Видно, чифернуть решили зэки. Караул вагонный крепко спал. Ну а поезд мчался среди леса, следуя на западный Урал. А ветер, ветер, пламя раздувал, и языки его аж до небес взлетали. А ветер, ветер, ничего не понимал, и вместе с ветром в небо души улетали. И замкнул вагонную проводку, вспыхнула обшивка на ветру. А чефир для зэка слаще водки, увлеклись, не углядев искру. Лишь сосна охранник оклемался, охренел, тревогу заорал. А вагон в дыму задыхался, а вагон уже весь пылал. Вспыхнул над тайгою факел в ночи, стоп-машин, аляс тормозов. Крики, маты, вопли зэков внутри слились в миллион голосов. Спрыгнула охрана, стала гурьбой, окружила весь вагон-зак. Дулами ощерился серый конвой, как клыками стая собак. Орал начальник, мол, стрелять по всем, кто выйдет. Коль хоть один уйдет, отдам под трибунал. И все смотрели, как огонь решетки лижет. А ветер дул, он ничего не понимал. А ветер, ветер, пламя раздувал, и языки его аж до небес взлетали. А ветер, ветер, ничего не понимал, и вместе с ветром в небо души улетали. А зэки рвались сквозь горящие решетки, сквозь пол и крышу, каждый факелом горя. Они орали, не стреляйте во все глотки, откройте дверь, орали зэки зря. Вот с крыши рухнул человек на оцепление. Я не уйду, он обожженным ртом кричал. Но был приказ, приказ стрелять на поражение. И добросовестно во всех конвой стрелял. А ветер, ветер, пламя раздувал, и языки его аж до небес взлетали. А ветер, ветер, ничего не понимал, и вместе с ветром в небо души улетали. Рассвет, как всегда, чуть-чуть занимался. Через час доклад был, сбежавших нет, и в живых никто не остался. Остатки пепла по тайге раздуло, вагон оцепленный весь догорел дотла. Весь лич состав сквозного караула был спецуказом награжден тогда. Помнит только ветер, как издав протяжный стон, следуя на западный Урал. Вновь помчался поезд, только вот он на один вагон меньше стал. Где-то среди леса, среди леса шел по спецэтапу эшелон. Как там получилось, неизвестно. Загорелся вдруг один вагон, а ветер, ветер, пепел раздувал. Парили рельсы, тихо остывая, а ветер, ветер, ничего не понимал. Стонали души, в небеса взмывая.